«Боюсь, от этого суда будет больше вреда, чем пользы», – вздохнул Гензи. «Шумный процесс, краснобай адвокаты, импозантный подсудимый, полчища репортеров. Какая реклама для будущих ловцов душ? Вряд ли их испугает даже приговор». «Из того, что я слышал до сих пор, приговор может последовать только один – оправдательный», – пожал плечами Благовольский. «А ваша уловка с подсовыванием револьвера просто смехотворна. Неужто я похож на болвана? Вы лучше рассказывайте дальше, интересно излагаете». Гензи невозмутимо кивнул. «Что ж, дальше так дальше. После проведенного мной спиритического сеанса вы решили, что Офелия становится для вас опасна. А что, если она расскажет о гипнотических приказах, которые вы ей посылали? В случае, когда объект вырывается из-под власти гипнотизера, не столь уж редки. До сих пор девушка была подвластна только вашему воздействию. Однако во время сеанса вы увидели, что точно так же она покоряется и воле другого оператора. Я не мог понять одного. Как можно довести до самоубийства человека, который вовсе не намеревался себя убивать? И я нашел ответ. Святая вера Офелии, сверхъестественные явления, беспрекословное и нерассуждающее подчинение чуду, наконец, ее несомненная аномальная психика, вот чем мог воспользоваться злоумышленник. Причем для осуществления своего замысла ему хватило несколько мгновений. Счастливая, переполняемая радостью жизни девушка вошла к себе в комнату, чтобы почти сразу же выйти обратно, преобразившись до неузнаваемости. Попрощалась с матерью, дошла до берега реки и бросилась в воду. Мне все не давали покоя слова, сказанные Офелии, что ей был ниспослан как такой же знак, как царю Вальтасару. И у меня возникла некоторая идея. Я приехал ночью к тому месту и вырезал внешнее стекло из окна спальни. То-то, должно быть, удивилась на утро бедная чиновница, когда обнаружила загадочную пропажу. Стекло я просветил ультрафиолетовыми лучами и выявил контуры смазанной, но вполне различимой надписи, сделанной фосфорной тушью. Вот эта надпись. Я срисовал ее. Я вспомнил загадочные манипуляции Заики подле маленького домика в Заяузье. Так вот, чем, оказывается, занимался в ту ночь самоназначенный дознатель. Гензи вынул из кармана большой, свернутый четверо листок бумаги и разложил его на столе. Надпись выглядела примерно так. «Штирпт. Умри». В зеркальном изображении. «Что это?» – спросил я, разглядывая непонятные письмена. Тогда он поднял лист, перевернул другой стороной и заслонил им настольную лампу. Я разобрал просвечивающие буквы. «Штирп. Умри». Войдя в темную комнату, Офелия увидела светящуюся огненную надпись, которая словно парила в воздухе и недвусмысленно приказывала «Умри». «Принц тот – смерть», ясно выразил свою волю, и девушка не посмела ей противиться. Она с детства привыкла безоговорочно внимать тайным знаком судьбы. «Вы же?» – Гензи скомкал листок и бросил его на стол перед дожем. «В то время верно наблюдали за происходящим снаружи. Самое омерзительное в этой истории даже не убийство, а то, что уже приговорив девочку к смерти, вы предварительно решили попользоваться ее полудетским телом. Отлично зная, что она вас втайне обожает, даже боготворит, вы велели ей остаться, когда прочие соискатели ушли. И не надо полагать, проявили недюжий любовный пыл, во всяком случае». Офелия вернулась домой, выглядела совершенно счастливой. «Близость смерти распаляет вашу чувственность, не так ли? У вас все было продумано. Утолив свою страсть, вы галантно отвезли жертву домой, попрощались с ней у ворот, а затем быстро написали на стекле спальни роковое приказание. Выждать, и убедившись, что фокус сработал, вы наскоро протерли окно и отправились во свояси. Вы не учли только одного, Сергей Иерархович. Стекло – это улика, причем неопровержимая. Неопровержимая улика? Пожал плечами Белгобойский. Но как вы докажете, что эти каракули на стекле вывел именно я? Мне тоже показалось, что Гензи чересчур самоуверен. Да, я помню, как в тот вечер Просперу велел Офелии остаться, и, зная его обыкновение, легко могу представить, что последовало далее. Однако для доказательного обвинения этого недостаточно. «Вы ведь инженер», — сказал Гензи Дожу, «и, вероятно, следите за научным прогрессом. Неужто от вашего внимания ускользнуло открытие, обнародованное лондонской полицией в июне сего года?» Мы с Благовойским смотрели на говорившего, ничего не понимая. «Я имею в виду дактилоскопический способ Галтона Тендри, который впервые дает возможность распознать преступника по оставленным им отпечаткам пальцев. Лучшие криминалистические умы много лет бились над тем, как создать систему, позволяющую классифицировать папиллярные узоры на подушечках пальцев. И вот способ обнаружен. Самые четкие следы остаются именно на стекле. Хоть вы и смазали фосфорные буквы платком, все отпечатки пальцев вам стереть не удалось. У меня с собой фотографические снимки 3 дактилограмм преступника. Желаете сверить со своими?» С этими словами Гензи достал из необъятного кармана своей кожаной куртки металлическую коробочку. Внутри оказалась подушечка наподобие штемпельной, перемазанной темной краской или тушью. «Не желаю», — быстро произнес Просфера и отдернул руки, спрятав их под стол. «Вы правы. Научный прогресс вечно преподносит нам сюрпризы, и не всегда приятные». Эта реплика была равносильна признанию. «С львица экстаза вы вовсе мудрить не стали», — перешел Гензи к следующей жертве. Эта сломленная горем женщина действительно жаждала смерти и без малейших колебаний сочла знаком трехкратное появление черной розы на своей постели. Устроить этот трюк, как мы знаем, было несложно. «Но в прошлый раз вы говорили, что розы передал Калибан», — напомнил я. «Да, и это обстоятельство ввело меня в заблуждение. Раз уж вы, Гораций, заговорили о Калибане, давайте перейдем к истинной роли этого своеобразного персонажа в нашей истории. Бухгалтер сильно запутал дело. Он сбил меня с верного следа, разом сняв с главного преступника все подозрения. Эта моя ошибка едва не погубила легковерную Коломбину. Вы, Проспера, недаром благоловели этому безумцу, сведенному с ума тяжкими испытаниями и угрызениями совести. Он действительно состоял при вас в роли послушного Калибана, слуги всемогущего кудесника, слуги слепо вам преданного и нерассуждающего. Вы хвалили его чудовищные стихи, вы всячески отличали его, а главное, он надеялся, что вы составите ему протекцию у смерти, походатайствуете, чтобы ему сократили срок заключения. До поры до времени он покорно выполнял ваши поручения, очевидно, не очень-то вникая в их смысл. Я полагаю, что потайные трубки в квартире Авадона установил Калибан. Вам вряд ли бы удалось справиться с этой непростой работой, требующей хороших навыков, ручного труда и недюжинной физической силы. Отдавать такой странный заказ постороннему вы не рискнули бы. Передать 3 черных розы приживалке Лорели? Почему бы и нет? Очевидно, вы сказали Попушину, что хотите зло подшутить над львицей, которая всегда раздражала Калибана своей экзальтированностью. Как я мог поверить, что злым гением любовников смерти был этот полуумный Верзила? Разве он додумывался бы до фокуса с огненными буквами и воющим зверем? 1000 раз прав мудрый китаец, сказавший, очевидное редко бывает истинным. Гензи сердито тряхнул головой. Однако ваш верный джин не усидел в бутылке. Он вырвался на свободу и стал действовать по собственному почину. Жажда смерти все яростней испепеляла его больную, неистовую душу. Расправившись с Глевским, бухгалтер разрушил весь ваш искусный план, уж близкий к осуществлению. Зачем вам понадобилось губить этого гордого, талантливого мальчика? Только для того, чтобы потешить свое честолюбие? Сначала русское Сафо, потом русский Рэмпо. И оба наложили на себя руки, покорные вашей воле. Оставаясь в тени, вы лишили современную русскую поэзию двух самых ярких имен и при этом имели все шансы остаться безнаказанным. Как жалки по сравнению с вами тривиальные истребители гениев вроде Дантеса или Мартынова. Или все случилось проще, по наитию. Романтический юноша, увлеченный своей мистической теорией рифм, случайно открыл книгу на слове «жерть», рифмующемся со смертью, и горделиво поведал вам об этом чудесном знаке. К следующей пятнице вы уже подготовились как следует, положили на стол книгу, зная, что Глевский сразу же кинется гадать. Я запомнил эту книгу и при первой же возможности как следует ее рассмотрел. Гензи повернулся ко мне. «Гораций, если вас не затруднит, сходите, пожалуйста, в гостиную и возьмите с третьей полки сочинение графа Броницкого о земных и небесных сферах». Я немедленно исполнил просьбу. Книгу я нашел без труда, снял с полки и ахнул. Это был тот самый том, который рассматривал Сирана последний вечер своей жизни. На ходу я повертел книгу так и этак, но ничего подозрительного в ней не заметил. Увы, природа не наделила меня наблюдательностью. Я имел возможность лишний раз убедиться в этом, когда, приняв у меня том, Гензи сказал: «Взгляните на обрез. Видите желтоватую полосу, доходящую до середины? Это обыкновенный канцелярский клей. Попробуйте произвольно открыть книгу на любой странице». Я двумя пальцами распахнул том и не поверил своим глазам. Он раскрылся на странице, где крупными буквами значилось название главы «Земная твердь». «Теперь вам понятно?» – спросил меня Гензи. «Результат гадания на вторую пятницу для Глевского был предопределен заранее». «Да, расчет был прост и психологически точен. Понял я и еще одну вещь. Именно эту бомбу хотел вставить в утренний выпуск своей газеты «Сирана». Он, как и Гензи, обнаружил трюк с клеем и сразу сообразил, что может приправить свое расследование пикантнейшим соусом. Дело обретало криминальный привкус. Бедняга Сирана не подозревал, что подорвется на этой бомбе сам. «В третью пятницу вы решили действовать наверняка, не оставив Глевскому ни единого шанса. После удачи двух первых гаданий юноша, разумеется, находился в столь взвинченном состоянии, что высматривал знаки во всем, что происходило вокруг него. Не было ничего удивительного, если бы гимназист выискивал свою роковую рифму и без вашего участия. Но для полной гарантии вы приготовили ему искомое у самого порога вашего дома. Подкупили бродячего шарманщика, чтобы он горланил песню с определенным припевом, ровно до той минуты, пока не пройдет некий молодой человек, наружность которого вы подробно описали. Не думаю, что вы посвятили шарманщика в свой замысел, однако же втолковали ему, что по исполнении задания следует немедленно уносить ноги. Именно это старик и сделал со всей доступной ему прытью. Выскочив на улицу каких-нибудь 2 минуты спустя, я уже не смог его обнаружить». Итак, Глевский был вами приговорен и наверняка сам бы стал собственным палачом, но в дело вмешался Калибан, который давно уже ревновал вас ко второму вашему любимчику. Теперь же, когда оказалось, что Глевский отмечен не только вами, но и самой смертью, безумный бухгалтер решил уничтожить несчастного соперника. Убийство репортера Лавра Жимайла – вот единственная смерть, к которой вы прямого отношения не имеете, если не считать того, что в свое время вы назвали газетного осведомителя Иудой, который предаст вас как Христа. Для Калибана вы и в самом деле были спасителем, поэтому, узнав каким-то образом о роде занятий Сирана, бухгалтер убил его и повесил на осине. В этот момент я, признаться, испытал нечто вроде внутреннего удовлетворения. Чувство не слишком достойное, но объяснимое. Оказывается, «Вы не все знаете и не все замечаете, многоумный господин расследователь», — сказал себе я. «Про то, что Калибан подслушал телефонный разговор Сирана с редакцией, вам неизвестно».